Хороше весной станут цветочки, и еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочка милую в садочке, сразу же становится иной. Ой-ой, встретишь вечерочка милую в садочке, сразу же становится иной. Мое счастье где-то недалечко, подойду да постучу в окно. Выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскою я давно. Ой-ой, выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно. В нашей жизни всякое бывает, набегают тучами гроза, тучи уплывают, ветер утекает, и опять синеют небеса. Ой-ой, тучи уплывают, ветер утекает, и опять синеют небеса. Хороши весной в саду цветочки, и еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочка милую в садочке, сразу же становится иной. Ой-ой, встретишь вечерочка милую в садочке, сразу же становится иной.